Лю Джиюань хотел было двинуться дальше, но вдруг из лесу выехал отряд всадников, которые преградили путникам дорогу. Встревоженный полководец, решив, что они наткнулись на разбойников, отдал приказ изготовиться к бою. Однако незнакомцы выстроились в одну линию, вдруг прокричали приветствие, и от них отделился всадник, очевидно, начальник. Он подъехал к Тайвэю и доложил. Командир охраны послал для встречи господина Тайвэя отряд под моим началом. Мне велено доставить вас в Тайюань, докладывает командир отряда Ши Кучинджао. Бравый вояка пришелся по душе полководцу, и он оставил его при себе, назначив младшим командиром. Через несколько дней Лю Джиюань прибыл в Тайюань, а вскоре туда приехала и его семья. Вот тут побратимы встретились снова, и оказалось, что они оба удостоились высокого чина левого и правого командира. Когда кидане произвели уничтожающий набег на Цзиньский двор, Лю Джиюань бросил свое войско Ганьцзину. В это время двумя передовыми отрядами командовали побратимы. Им удалось изгнать врагов, и престол государя занял Лю Джиюань. С этого времени началась новая эра правления, которую назвали «поздняя Хань». Слава Ши Хунджао росла и ширилась. Стал он богат и знатен. Ему пожаловали должность правителя четырех округов — Дань, Хуа, Сун и Бянь. Трудно перечислить все почести, каких он удостоился. Недаром говорится: «Реют черные стяги, голубеет навес экипажа, веерами красавицы машут, с плетьми его грозная стража. Зимой засыпает он под пологом алым, кисеей бирюзовой укрывается знойным летом. Преданных слуг у него, наверное, немало. Вниманием красавицы душа вельможи согрета». Повесть, которую мы сейчас вам рассказали, очень известна среди ученых-сказителей Стольного Града. Ее можно встретить и в подлинном повествовании об истории пяти династий, составленном самим Уяном, который имел титул «Гуна просвещенности и верности». В ней, к примеру, говорится, что в конце эпохи Лян власти повелели от каждых семи семей выставить по одному солдату. Один из них и был Ши Кунджао, который сначала служил в гарнизоне Кайдао, а потом в дворцовой гвардии, пока государь Гао Цзу, он же Лю Джиюань, не пожаловал ему чин командира. Когда Гао Цзу взял Тайюань, Ши Кунджао получил повышение и стал военным инспектором округа Лэйчжоу. За большие заслуги ему присвоили титул военного советника при армии боевой верности, а через какое-то время назначили командующим столичной пехотой императорских охранных войск. Вскоре он дослужился до чина командующего пехотными и кавалерийскими частями столицы, а затем получил чин военного советника армии возвращенной добродетели. Он готовил военные доклады и составлял планы под началом главы военного ведомства, а потом и сам стал его начальником. Когда Джоуский Тайцзу, то бишь Гоуэй, занял престол, его друга и побратима Хунджао, увы, не было уже в живых. И тогда ему был присвоен титул посмертно — князь величественный. Послушайте, что говорится в стихах. «Дружба с героем поможет вам избегнуть множества бед. Не заводите бездарных друзей, правителям наш совет. Только герой и талантливый муж будут полезны в делах. Глупый и робкий друг причинит непоправимый вред».